Да, на этот раз выкрутился, согласился Тюхтяев. А ведь говорил я тебе, что там такое, говорил Николай Владимирович, мы не узнали, ибо на пороге усадьбы появился гость. О, это ко мне, оживился пациент. Имею честь рекомендовать вам доктора медицины Павла Георгиевича Сутягина. Мы с графом уставились на пришельца. Доктор Сутягин, невзирая на малозвучную фамилию, оказался весьма приятным человеком чеховского типа. О своем сходстве с живым пока еще классиком он знал и всячески его подчеркивал, чем вызывал во мне нездоровое желание подшучивать. Его высокопревосходительство граф Николай Владимирович Татищев. Очень рад знакомству. Поклонился гость. Вот, дорогой мой, наш ангел, ее сиятельство графиня Татищева. Дорогая Ксения Александровна, я очень рад с вами познакомиться. Ксения Александровна, господин Сутягин будет очень рад обсудить с вами ваши находки в области фармацевтики. Сияющий Тюхтяев раздражал. Но вот это-то зачем? Для начала наше знакомство омрачилось тем, что господин Сутягин заинтересовался лечением моего пациента. Михаил Борисович с радостью продемонстрировал свое пузико, после чего я услышала реплики о том, что рана, по-видимому, была поверхностной, и посему вообще не требовала хирургического вмешательства. Я взъелась и по памяти набросала на листке схему с указанием слоев тканей. Павел Георгиевич лишь снисходительно улыбнулся, небрежно упомянув о женской впечатлительности и склонности к преувеличениям. Совершенно непристойную перепалку погасил сам Тюхтяев, предложив изучить зеленку. И тут оно понеслось. Доктор Сутягин не планировал слезать с меня живой. Его очень интересовало все, а я высказывалась крайне меркантильно. Из полезного и простого я слила ему аспирин и зеленку. Результаты медика воодушевили, и я начала любоваться им у себя ежедневно. Для видимости пришлось в одной из пустующих комнат оборудовать Потемкинскую лабораторию и даже начать вести журнал лабораторных исследований. Мне так везло на уникальные догадки, кто бы знал. После очередного совпадения Сутягин начал коситься в мою сторону, и вскоре я застала его за сущим мистицизмом. Паразит приволок в мой дом серебро и упросил дать сделать анализ крови. Терпение мое лопнуло. Мой дорогой Михаил Борисович, очень прошу урезонить вашего приятеля, пока я не воспользовалась вами же подаренным пресс-папье. Судя по всему, скоро он отречется от современной науки и начнет применять молодвдм. Причем начнет с меня, а я еще так молода и совсме не повидала эмре. Ваша добрая подруга Ксения Татищева. Николай Владимирович, сделайте с этим безумным ученым что-нибудь. Я понимаю, что мои задумки надо было проверить, но он же потерял всякие границы приличий. Вчера спросил, не было ли у меня в роду ведьм, и представьте, проверял, отражаюсь ли я в зеркале. Граф громко смеялся. Ну, папа, с этим надо что-то делать. И вообще я бы взяла с этого человека расписку, а не разглашение. И пусть кровью распишется. Злобно шипела я. Вряд ли кто веселил графа в эти дни так, как я. Вечером Тюхтяев заявился вместе с доктором, попросил разрешения поработать над бумагами и будто бы растворился в нашей лаборатории. То есть мы с Сутягиным привычно припираемся, а его можно рассмотреть, только если знать, куда усадил. Удивительная способность, я так не умею. Часа полтора статский советник наблюдал за нашими изысканиями, покачал головой и увел гостя с собой. Сутягин вернулся через пару дней какой-то огорошенный и вел себя намного тише. Будучи подпоенным, рассказал, что провел незабываемую экскурсию по тайной тюрьме его величества и как та не жаждет повторения. Подписал подготовленные стряпчем бумаги, и мы перешли к самому важному разделу – антибиотикам. Для этого пришлось выгородить ему чулан в гостевом флигеле усадьбы, оборудовать нормальную лабораторию с вытяжкой и прочими прелестями быта и запустить туда на полный рабочий день. Даже прислуга графа уже привыкла к нему и по-своему жалела Малахольного. В моих планах было к русско-японской войне успеть довести до промышленных масштабов производства простейших антибиотиков и шовного материала. С доктором было откровенно скучно, вот Люська бы тут нашла себя, а я тосковала. Фармацевтика меня лично не увлекала как домашнее волшебство. Шкурный интерес в наличии хороших лекарств и нормальном заработке с них был, Но вот часами и днями любоваться на процесс – не для меня. Поэтому я периодически направляла поток мыслей ученого, а он уже сам там что-то дорабатывал. От прямого и постоянного контакта я отбрехалась правилами приличия, а окружающие оказались слишком тактичными, чтобы не намекать, что эти приличия уже были нарушены нашими первыми неделями знакомства. Август оказался самым суматошным, и я лишь на пару дней успела вырваться в Вичугу на могилу мужа. Раньше мне хотелось провести лето с Лазоркой в поместье, но теперь, в середине августа, Сутягин повторил мой пенициллин и был неимоверно счастлив. А я уехала. Не очень вежливо получилось. Как оказалось, про фармацевтическую фабрику я чуток припоздала. В Москве уже несколько лет работала фабрика киллера, которая и могла стать нашим первейшим конкурентом. Сильная сторона, которую я планировала эксплуатировать по полной, мои наработки в уже проверенных за столетия сферах, поэтому хотелось создать более прогрессивную лабораторию, но на нее требовались деньги, которых и у графа не было. Опыты с пенициллином и потенциальные варианты его применения сдвинули скептицизм графа с мертвой точки, и где-то в недрах государства нашлись источники финансирования покупки патента. За жалкие 10 тысяч рублей мы с доктором продали права на бактериофаг Российской империи. Деньги поделили на три неравные части. Половину мне, а половину распотрошили граф, как спонсор лаборатории, и Сутягин, как раб микроскопа. Вторым направлением нашей работы стал лучистый гриб и продукты его жизнедеятельности. Вот уже весь флигель усадьбы заполнился оборудованием, а в помощники доктору были наняты двое выпускников медуниверситета. Насчет них меня терзали смутные сомнения, но Тюхтяев свято верил в убедительную силу подземелий. На всякий случай сама я перестала ходить во флигель и теперь лишь встречалась с доктором у себя, где передавала свои наработки. Он удивлялся подобной паранойе, но граф поддерживал мое инкогнито, на том и порешили. Дабы не особо увязать в дебрях антибиотиков, которые при примитивных технологиях получались не такими действенными, как мне бы того хотелось, начали штамповать всякое. Начали с активированного угля. Когда я рассказала графу об идее противогаза, он так воодушевился. Оказалось, что первые эксперименты с боевыми отравляющими веществами провели отнюдь не немцы на речке Ипр, а чопорные англосаксы в Крымскую войну. Еще дед Петеньки в ту войну был серьезно травмирован подобным снарядом, вместе с адмиралом Корниловым поучаствовал в разборке вонючей бомбы и так и не оправился до самой смерти, утеряв голос, часть легких и слизистые на глазах и горле. Какие, однако, пробелы обнаружились в моем образовании. То, что мы сляпали буквально на коленке, не очень было похоже на хороший респиратор, но вполне защищало от хлора и синильной кислоты. Хотя и знакомые графа из военного ведомства сомневались в том, что найдется чудовище, способное применять оружие столь ужасающее, мы запатентовали это изобретение на его имя, а он выкупил у меня право претензии в обмен на 35% от продажной стоимости. Потом граф подумал-подумал и решился на весьма отчаянный эксперимент. Сначала попросил сделать дюжину противогазов. Как я догадалась к ним докинуть перчатки, не знаю, но после того дня насчет Николая Владимировича сделала далеко идущие и самые неприязненные выводы. Мы выехали из города в крытой коляске. Стараясь не привлекать к себе внимания, я надела мешковатый мужской костюм, став похожей на ассистента Сутягина. Граф поджал губы, но смолчал. Тюхтяев правил сам, не хотели лишних свидетелей. И тут бы мне опомниться, повернуть назад, но куда там. Народ еще не начал стягиваться с дач, приезд графини и детей из Крыма ожидали не ранее сентября, и наша маленькая банда незамеченная отправилась на берег Финского залива. Тюхтяев был не очень доволен моим участием, но причин не озвучивал. На каменистой косе нас троих уже поджидал один из студентов, который привел туда корову, козу, расставил вокруг скотинки шезлонги и поставил непонятный предмет посередине. Но не может же он. Я еще раз посмотрела на одержимый блеск в глазах графа и поняла, может, этот, может. За отца он готов расплатиться как угодно. Николай Владимирович, вы уверены, что это хорошая идея? Осторожно, как и надо с психами, уточнила я. Все превосходно. Я уже твой протогаз испытывал. Противогаз. Обреченно поправила я и забилась в угол кареты. Вскоре к нам подъехал еще один экипаж с тремя мужчинами в гражданском платье, но с явно военной выправкой. Граф заранее предупредил их о грядущем, поэтому они без слов позволили застегнуть на себе противогазы, даже перчатки натянули, и я вспомнила, что и шейбы надо замотать. Тут получилось так себе, только носовыми платками. Шезлонги все же получилось отодвинуть от скота, хотя Николай Владимирович в запале предложил использовать бочонок с хлором вместо камина. А потом все произошло так, как должно было. Пустили хлор, заметались в предсмертных судорогах животные и сменился ветер. Студент-идиот не понимал, чем нам это грозит, а я успела только ударить поводьями по лошадиным спинам. У Тюхтяева это как-то элегантнее выходило, а я первый раз в автошколе лучше ехала. Группа смертников скрылась вдали. Пока я возилась со своими лошадками, военный кучер не успел понять, что происходит. Мои крики оказались заглушены противогазом, да и не особенно я в эту секунду о посторонних думала, если честно. Так быстро все это, когда удалось чуть притормозить, в полукилометре от места стоянки, было видно, как лошади еще били копытами, а кучер уже лежит рядом. И я не видела, но точно знала, что на его посиневшем лице вывалился язык. Мутило, но блевать в противогазе. Самое дикое, что сидящие ко мне спиной их высокопревосходительство даже не подозревали о том, что случилось за их спинами. Я стянула противогаз, засунула его в сумку в воске, упаковала волосы под картуз, попрощалась с завтраком, потом умылась горьковатой водой и, отсчитав примерно 20 минут, медленным шагом направила лошадей обратно. Остановилась подальше, сгорбившись на облучке. Граф все же отличается атипичным везением, ветер снова изменился и дул теперь в сторону залива. Надеюсь, что там нет припоздавших рыбаков. Да и с увеличением расстояния концентрация газа может уменьшиться до дискомфортных величин. Верно же, первым снял противогаз Тюхтяев. Жарко ему стало, видите ли. Оглянулся, на мгновение замер, коснулся ладонью графа, указал ему на источник проблем и бочком-бочком двинулся ко мне. «Вы зачем разделись?» – рассерженно прошипел он. «Как ветер сменился, стало незачем». Медленно выдавила я. А эти он кивнул в сторону трех тел. Не успела предупредить, лошади понесли. Коротко я изложила события последних минут. «Вы бы, Ксения Александровна, спрятались куда?» Он осмотрелся и открыл сундук, в котором мы привезли противогазы и другой багаж. Пришлось втискиваться в тесный ящик и слушать голоса. Преступление, незнакомец один. Непредвиденный фактор. Это уже студент. Чудовищная сила. Незнакомец 2. Это открывает такие возможности. Спасение солдат на поля боя. Стратегическое превосходство. Граф. Убрать все. Незнакомец 3. Сжечь. Тюхтяев. Вместе как-нибудь. Граф. Двое военных остались там, чтобы вместе со студентом уничтожить улики, а самый высокопоставленный составил компанию графу. Ехали преимущественно в молчании. Дорога мне показалась куда дольше, чем утренняя. Дорогой граф, это была очень доходчивая презентация. И я, конечно, рассмотрю ваше предложение. Но мы все могли погибнуть. Нет, в этом-то и вся штука. С энтузиазмом сектанта вещал родственник. Защита от неминуемой гибели таким малым средством. Воля ваша, Николай Владимирович, но не шути так более. И сошел с повозки. Цоканье копыт, поворот, подъем, медленный спуск. Это очередной мост был. Где наша барышня? Произнес граф, все еще находясь в эйфории. Он вообще в своем уме? В сундуке лежит, ответил кучер. Как лежит? Живая. Я ее спрятал от греха. Вот это верно. Успокоился родственник, и мы до усадьбы не виделись. Там повозку загнали на задний двор, и только тогда я была освобождена. Но ты видела. Восхищенно повторял граф. Может, при легком отравлении возникает такая реакция? Я все видела. Это было сочетание слабоумия и отваги. И просто чудо, что совершенно непроверенный эксперимент стоил жизни только одному человеку. Психанула я и опрометью кинулась за ворота. Вы, взрослый, мудрый человек, а такое учудили. добежала до своего переулка быстрее, чем на Лазорке, влетела в дом, прямо в парадной сорвала костюм, свернула его тючком и приказала оцепеневшему Мефодию взять его каминными щипцами и сжечь немедленно в лабораторной печи. Хороша же я была полуголая, нервно отдающая распоряжение между прыжками на лестнице. В душе я оттирала себя до ссадин. Почему все получается настолько кривобоко? За каждый шаг вперед кто-то платит собственной жизнью даже там, где без жертв можно было бы обойтись. Тем же вечером мы с Устей отбыли в Вичугу. На вокзале почти столкнулась с Тюхтяевым, но поезд уже трогался, а статский советник еще разглядывал платформу, так что не свиделись. За прошедший год усыпальница стала еще более строгой, по-видимому, сменили садовника и теперь всюду английские газоны. Словно и не было никогда Петеньки с его искристым взглядом и кроткой улыбкой. Вот странно получилось, он, местный, исчез, как не бывало. Я, пришелица, устроилась так, словно жила тут вечно. Бестолковый обмен. Петенька, отец твой совсем с катушек съехал. Я сидела прямо на могиле, не заботясь о сохранности платья и игнорируя мелкий дождик. Он угробил человека и несколько животных, даже не обращая на это внимания. А я только к нему привязываться начала. Ты был прав, он очень жесткий. Дома бардак. В жизни тоже. Лучше бы ты не умирал. Свежая мысль, ничего не скажешь. Дорога домой позволила побыть наедине с собой и привести мысли в порядок. Как бы я ни ужасалась, поведение графа вполне рационально и укладывается в здешнюю мораль. А война, к которой мы готовимся, потребует много крови, и если нормальный противогаз спасет хоть несколько сотен жизней, то я уже не зря сюда вернулась. Поскольку на этот раз в Вичуге меня приняли уже с большим доверием и даже передали отчет управляющего для графа, появился повод увидеться. Я с тяжелым сердцем въезжала на Маховую. По уму надо извиняться, но приняли меня, вопреки опасениям, хорошо, словно прошлого инцидента и не случалось. Естественно, вместе пообедали. Само собой, пригласили на ближайшее суаре. По причине отсутствия Ольги, я там даже хозяйку изображала для толпы незнакомых мужчин. Слегка пококетничать, немного помузицировать, занять непринужденной беседой. О, теперь мне это куда проще, нежели весной. Граф избегал личных разговоров, зато вытребовал моего несостоявшегося поклонника. «Рад нашей встрече, графиня». Тот прикоснулся к руке. Я тоже успела соскучиться. Почти и не вру. Он всяко нормальнее графа. Да и в толпе незнакомцев хочется хотя бы одного союзника иметь. Как съездили? Осторожно уточнил он. Я уже выяснила у Мефодия, что статский советник навестил мой дом, пока мы с Устей добирались до вокзала, а значит, бросился догонять. Зачем? Неужто беспокоился? Спасибо, благополучно. Этот день я всегда стараюсь проводить там. Он опустил взгляд. Интересно, а сам могилу жены часто навещает? Не сердитесь на нас за тот случай. Но хоть у одного совесть есть. Михаил Борисович, я поддалась эмоциям, о чем сожалею. Эту речь я уже перед графом откатала. Испугалась сильно за вас всех. Конечно, необходимо убеждать других в необходимости противогазов, и спасенные жизни стоят риска, но... Он погладил меня по ладони, но более не возвращался к личным разговорам. После вечеринки вызвался проводить меня до дома, но беседовали мы о нейтральной теме, вручение его величеству минерального монстра. После коронации царственная чета с чадами и домочадцами фестивалит по всей Европе, так что ждем возвращения. У порога статский советник поцеловал мою руку, дождался, пока я войду, и откланялся. От чая кофе отказался. А я безо всякой задней мысли сегодня предлагала. Но жизнь не стоит на месте, и мы все продолжали общаться. Регулярно граф приглашал меня составить ему компанию за ужином, и по странному совпадению практически каждый раз там же оказывался и его любезный друг. Я потихоньку смирялась с этим альянсом, тем более, что с таким неспешным ухаживанием так и умру в девках. Время от времени хотелось встряхнуть статского советника и уточнить его намерения, но каждый раз я натыкалась на невозмутимую иронию во взгляде и бросала начатое. Еще и обсмеет, а мне на любовном фронте потерь в этом году за пятилетку хватило. Но вот в середине сентября вернулась Ольга, и надобность в регулярных встречах с графом отпала, зато появилось искреннее желание слышать эти его дурацкие шутки, участвовать в их с Тюхтяевым беседах, просто быть частью чего-то большего, чем собственная пустая столовая. И теперь я не отказывалась от любого приглашения Ольги, сама вызывалась гулять с детьми, порой приглашала Ольгу к себе, и мы часами обсуждали крой одежды и, особенно, нижнего белья. Я тут нашла себе модистку, не скованную избытком консерватизма, и плавно укоротила и панталоны, и шемизы до непристойного, но кокетливо-очаровательного уровня. Оказалось, что и Ольга этим заинтересована, так что, надеюсь, графа эти открытия порадуют. По румянцу на щеках свекрови стало понятно, что да, принесла я хоть кому-то радость. Тюхтяева графиня Ольга не особенно жаловала по неизвестным мне причинам, так что теперь я чаще встречалась с ее знакомыми, их сыновьями и племянниками, но дальше салонного флирта дело не заходило. 23 сентября граф исчез. Форменным образом провалился сквозь землю. Я заехала по очередному меркантильно-авантюрному проекту и встретила взвинченную Ольгу. «Добрый день, графиня. Могу ли я увидеться с Николаем Владимировичем?» «Вряд ли». Она комкала в тонких пальцах платок. «Он занят, все время работает. Вообще ни разу не видела его в праздности более 2 часов. Да». От батиста начала отрываться ленточка кружев. «Тогда я могу подождать». Я устроилась было на диванчике. Ксения, она прошлась вокруг, не стоит ждать. Поймала ее за вялые холодные руки, усадила рядом. Что-то случилось. Ах, я не знаю. Он впервые так. И губы подрагивают. Ну что, вычеркнул меня из списков гостей, что ли? Так это точно не впервые. Только сейчас вроде как ни за что. Она склонилась к моему уху. Он не ночевал сегодня. Загулял? Наш праведный столб общества пошел в разнос. Возможно, его задержали дела службы, состроила я пафосную мордочку. Его должность и влияние требуют вникать во все-все государственные дела. Полагаете? Она просияла. Конечно, а то я тут. Он же собрал бумаги и выехал, только не в своем экипаже, вот я и переживала. В кабинете до сих пор беспорядок. Конечно, конечно. Где же у нас такие интересные женщины, которые без бумаг не принимают? К ночи от Ольги пришла коротенькая записочка с просьбой отправить графа домой, если вдруг заедет. С утра мы в дверях усадьбы столкнулись с Тюхтяевым. «Какими судьбами, Ксения Александровна?» Просиял он всеми щетинками. «Я не застала вчера Николая Владимировича, а очень хотела увидеть. Полагаю, что даже в Министерстве внутренних дел совещания не длятся 3 суток». В лице чиновника появилась озабоченность. «Странно, я сам читал его записку, что он останется дома». Синхронно повернулись к тяжелым резным дверям, переглянулись, и статский советник пропустил меня вперед. «Их сиятельство сегодня не принимают», — отчеканил лакей. «Любезный, это же я». Ошарашенно уставилась на всегда приветливого слугу. «Не велено принимать никого. Это что-то новенькое. Чума у них тут или эпидемия самого ядреного сифилиса? Хорошо, а в дамскую комнату я могу попасть? И горничную позови». И двинулась, не глядя вперед. Еще год назад не умела так, а сейчас ношу себя по волнам классового неравенства. Сусанна, опустив глаза, стояла передо мной в тесной уборной. «Милочка, у меня чулок сбился. Помоги». Девушка удивленно бросила взгляд на идеально натянутый шелк, приняла монетку и шепотом ответила на немой вопрос. «Их сиятельство не возвращался, ее сиятельство заперлись у себя». Гордо проследовала мимо лакея, оперлась на локоть Тюхтяева и покинула враз переставший быть гостеприимным бело-желтый дом. Уже становилось жутковато. Предчувствия большой беды пока не было, но и легкости на душе тоже. И страшное, холодящее чувство одиночества. «Михаил Борисович, я нежно уставилась в 2 замерзших торфяных озера. А не прогуляться ли нам? Что-то произошло?» Озабоченно переспросил он, когда, отказавшись от извозчика, мы двинулись в долгий пеший путь. 5 километров вдоль набережной Фонтанки. «Не знаю пока, Михаил Борисович». Я покосилась на задумчиво серое небо. «Вы не спешите? Всегда к вашим услугам. Вот интересно, это простая галантность, или все же что-то там в июне такое было?» Иногда меня даже задевает эта ситуация. С графом он обсудил аж целое предложение, а со мной дальше невнятного флирта не двинулся. Я, конечно, понимаю, что здесь не приняты стремительные романы и знакомства на утро после секса, дурной тон, а уж мои отношения с Фахтом как-то на эталон вовсе не тянут, но недосказанность иногда напрягает. Может, уже разочаровался в перспективах, и мы сможем просто дружить без дополнительных обременений? Мне таких отношений тут не хватает, но не спрашивать же его в лоб. Я бы прогулялась, покуда погода позволяет. Не поверил, а зря, уже пора бы перестать меня недооценивать. Михаил Борисович, у вас же с его сиятельством сложились не только профессиональные, но и по-человечески теплые отношения, я правильно понимаю? Произнесла я, когда прелести города и погоды уже обсудили. А хорошо гулять вот так, прогулочным шагом, словно родилась в этих каменных лабиринтах. Еще бы повод был безобидный. Да, я имею честь называть его другом. Даже с некоторой гордостью произносит. Тогда, возможно, вы в курсе, куда бы он мог запропасть на 3 дня. Судя по глазам, не в курсе. Понимаете, вариантов-то не очень много. Единственная известная мне столь затянувшаяся его поездка состоялась летом, как раз, когда вы изволили гостить в моем доме. Смущенная улыбка. И тогда для подобного имелись предпосылки. Некоторое время, минут 10, мы резво шагали по набережной в молчании. Мой спутник настолько увлекся размышлениями, что я едва успевала за его шагом. О, простите. Он словно опомнился, когда я споткнулась и чуть было не растянулась на брусчатке. Возможно, все же стоит взять извозчика. Но уж нет, остались пустяки, не более 3 верст. Сквозь зубы протянула я, и выдюжила я их на одном упрямстве и честолюбии. А ботинки что, новые купим? Вы что-то знаете? Он начал подбираться все ближе. Я очень сомневаюсь, что его охватил порыв дикой страсти к таинственной, неизвестной всем женщине, заставившей забыть о службе, доме и элементарной осторожности. Да, это маловероятно, согласился он. Лично я не уверена в кристальной семейной верности господина Татищева, но уж сделать так, чтобы все сохраняли лицо, он точно бы смог. Да и уходить с бумагами, оставив бардак в кабинете, не в его стиле. Обыскивать я не пошла только потому, что не знаю, какие бумаги он вообще мог хранить. Вы же работаете некоторым образом вместе. По службе появились какие-то проблемы? Начала я пытать профессионального следователя. Наивно, но попытаться нужно. Поклясться не могу, но мне такие неизвестны. Он осторожно обвел меня вокруг лужи. Снова тишина и томительные размышления, несколько раз прерванные церемонными поклонами с останавливающимися экипажами, чьи пассажиры спешили выразить свое почтение и не всегда скрытое любопытство. Тюхтяев иногда представлял меня не пойми кому, я улыбалась, ловила ответные улыбки и немые вопросы, все же променады необремененных церковными узами пар здесь повод для сплетен, а мы за час уже нарисовались, как могли. А уж учитывая, как променадом прошлись перед фасадом здания на набережной Фонтанки, 57, эти разговоры еще долго будут ему аукаться. Ну и ладно, если что, граф отмажет, а если отмазывать станет некому, то обо мне и не вспомнит. Странно, но некоторые встречи происходили куда менее чопорно, и там меня уже не представляли. А тот случай на заливе, не любила я о том вспоминать, право слова. Полагаю, что последствий не имел. В этом заинтересовано сразу много влиятельных лиц, так что он отвлекся от своих умозаключений и посмотрел на меня куда как более пытливо, чем в любой из моментов нашего знакомства. Вы считаете, что ситуация Николая Владимировича имеет отношение к вашим изысканиям? Он испытующе уставился на меня, разве что по случайному совпадению. Помялась, но доверять все равно придется только ему. Здесь есть еще одно обстоятельство. И снова брови домиком. Не знаю, возможно, их сиятельство скрывало это от всех, включая вас, но сейчас чрезвычайная ситуация, верно? Уж куда как серьезнее. И смотрит пытливо. Посовещалась с внутренним голосом. И вы в случае чего постараетесь защитить честь графа? Даю слово. всерьез обещает. Интересно все же, как у них тот разговор с графом происходил? Тогда нам лучше продолжить этот разговор в более уединенном месте. Тюхтяев с изумлением посмотрел на меня и прибавил шаг. Я уже давно рассмотрела свой поворот, до него оставался почти километр, так мы преодолели это расстояние минут за 10 и практически влетели в дом с первыми каплями дождя. Рассмеялись, потому что по переулку практически бежали. Устроила его в библиотеке. Попросила полчаса времени и бухнулась в ванну. Ноги отказывались признавать наше знакомство, и лишь массаж примирил их неизбежное единство с этой буйной головой. Переоделась в домашнее и пошла на сложный разговор. В конце концов, что мои неудобства на фоне грядущих семейных неприятностей. Тюхтяев терпеливо ждал меня у глобуса. Если глубоко вдохнуть и не выпускать воздух из легких, то не так уж и страшно. В конце февраля Николай Владимирович пригласил меня развлечь своих гостей. Я подробно пересказывала события той уже далекой ночи, давая ремарками свои впечатления и сомнения. Словно метроном, шевелились пальцы моего собеседника, отмеряя столбик непонятных значков на обрывке нот. Потом незаметно перебрался за стол, и я решила послать Устю в лавку за парой пачек бумаги. Моих запасов может и не хватить этому бородатому принтеру. Тюхтяева за работой со стороны я видела в первый раз. Он воодушевленно раскладывал листы и записочки в одному ему ведомую мозаику на столе, объединял их в группы, бормотал что-то себе под нос. Я уткнулась в скрещенные руки и даже не пыталась вмешиваться, ведь чуть-чуть сдвинь элементы, и картинка рухнет. Так что вы говорите, происходило на той вечеринке? В том-то и дело, что ничего особенного. Месье Луи Агюст капризничал, но с удовольствием играл, американец брюзжал, сеньор Карло рассказывал мне об Италии и после нескольких проигрышей забросил карты. А господин Конкрин вообще не проявлял себя. Играл, пил, но немного. Кто привез Родолина? Граф Репин. Но они пробыли совсем недолго, мне еще показалось, что их визит был только для того, чтобы все увидели друг друга. Кто-то из гостей обменивался чем-то, чтобы на показ не было такого. Я потом долго анализировала, не было ли тайного смысла в проигрышах и выигрышах, но как раз по поводу ставок господа переживали совершенно искренние эмоции, так что вряд ли. Стемнело так, что пришлось зажечь лампы. Урчание в животе явственно намекало на ужин или его хоть какое подобие, но мой спутник был погружен в дипломатические интриги. «Жаль, вы сразу не рассказали все это», — проговорил он, когда я подошла поближе. Машинально прижал мою ладошку к щеке и углубился в перипетии международных отношений. Писал он с помощью шифра, который оказалось довольно-таки непросто разгадать. Пришлось подавать ужин прямо в кабинет. Думаю, если бы мне пришел в голову каприз подложить ему в жаркое живую лягушку, она бы прошла незамеченной. К часу ночи мой гость только вошел в раж, заставив меня по пятому разу пересказать все, что происходило. И это все? Веки чуть покраснели, но взор цепок и пронзителен. Сюртук свисал с соседнего стула, волосы взъерошены, забавный. Относительно вечеринки, да. Остальное я могу считать только домыслами. Остальное? Он нахохлился поверх бумаг. Я обреченно перевернула карту мира в раме с подложкой из пробкового дерева, которую приноровилась использовать в качестве доски и начала пришпиливать записки. 26 февраля состоялась та самая встреча. В ночь на 1 марта возле дома графа был убит человек. Судя по следам вокруг трупа, он долго присматривал за усадьбой. Возможно, это был грабитель, но не обязательно. Причем убили его так же, как и ранили потом вас, ударом ножа. А за моим домом с 28 февраля и практически до вашего ранения велась слежка. Вот из этого окна, показала ему на заветный пост. Но наблюдали ваши сотрудники, так что я не думаю. Могла бы выпустить щупальца, пройтись голышом по Невскому или вознестись живьем, удивления было бы меньше. А теперь вы мне все рассказали? Сипло спросил Тюхтяев, расстегивая воротник рубашки. Теперь все. Вот вообще все. За малым исключением, но оно точно к делу не относится. А с учетом одного ночного визитера будет уже два исключения, но оба Тюхтяева не касаются. Он подошел к окну и внимательно изучил дом напротив. Там теперь семья живет, милейшие люди, муж служит в Адмиралтействе, жена возится с детьми. Информировала я его из-за плеча. Постоял, подумал, обернулся ко мне. «Ксения Александровна, а почему вы решили, что слежку ведут наши сотрудники?» Вкратчиво спросил он, держа меня за руки. «Интересный вопрос, верно? Мы подружились. Я их жалела и подкармливала. И как-то оно само выяснилось. Говорить только правду, но не всю. Пусть хоть каленым железом пытает, не ходил ко мне по ночам никто. Подружились? Да у него эти глубоко посаженные глаза скоро как у рака будут. Не знаю, как вы, Михаил Борисович, а я привыкаю к людям. Мальчики день за днем сидят напротив моих окон, голодают. Естественно, мне кусок в горло не лез, когда я о этом думала. Ну и стала им к обеду немножко еды отправлять. Отличная тут дисциплинка», – процедил Тюхтяев. «И что? Ничего. Хорошие мальчики, не хочется, чтобы у них проблемы возникли. Не переживайте за них, Ксения Александровна. Этот вопрос я сам решу. Ой, как я не хочу оказаться на месте этих наблюдателей. Но в архивах не было бумаг о наблюдении за вами или их сиятельством». Он встал возле доски с восторгом, открывая возможность экспансии записей на вертикальные поверхности. «Может быть, их изъяли, когда он получил назначение?» Я зевнула, но попыталась это скрыть. 2 часа уже. Я прикажу постелить вам в той комнате, где вы гостили. Сможем продолжить утром». «Да-да». Уверена, что даже не услышал меня. Утром просыпалась тяжело и долго. Устье было поручено поднять меня в 6, но лишь к 7 доползла до ванной. Ведерная кружка кофе, и могу предстать перед глазами моего гостя, но его и след простыл. Вся доска покрыта кодами и шифрами, значит, до утра просидел. Я сбегала в гостевое крыло, точно, постель разложена, но даже подушка свежа и первозданно гладка. Поглощая завтрак, я попробовала разгадать хоть что-то из написанного, но не получилось. Как я понимаю, он обозначает каждую букву сочетанием крестиков, галочек и точек. Значит, нужно просто составить азбуку. Цифры, по-моему, предпочитает греческие, а их я могу посмотреть в словаре, благо накупила этого добра сверх меры. Чаще всего в русском языке встречается буква О, потом Е, А, из согласных, по-моему, Т. Но это касается современного мне алфавита, здесь насчет Е не нужно переживать. Так что возьмем один листок, побольше, перепишем и начнем ваять. Часа через полтора я поняла, что вот это сочетание палочек и точки должно быть искомой буквой. И данное открытие мне особенно-то и не помогло. Писал он столбиком, по-японски, значит и читать надо так же. Но как, черт возьми, прочесть эту галиматью? Помог первый лист, на котором он поначалу конспектировал мой рассказ. Поскольку это оказалась обложка нотной тетради, я его запомнила. Итак, 26 февраля, вот оно. Значит, есть у меня буквы О, Ф, Е, В. Сокращает, значит, отчеркнутое слово, и одна из букв крупная, значит, имя. Кого я называла? Репин, Конкрин, Монтебелло, Дибалья, Родолин, Брекенридж, Трубецкой. И вот мы потихоньку нажили еще буквок. Да, не все, но остальное, уже вопрос времени. С компьютером было бы проще, но и так пару дней посидеть, разберусь. Бесхитростный человек, доверчивый. Тюхтяев вернулся к обеду мрачный и неразговорчивый. «Может быть, больницы объехать?» – робко предположила я. «Нет его нигде. Ни его, ни Репина». Он в сердцах стукнул по столу. И на что была эта скрытность? 4-й день. В мое время после 2 суток безвестного отсутствия уже неприятные версии строит. «Как думаете, они живы? Не волнуйтесь, ваше сиятельство. Гениальный совет». Он обошел кабинет, издалека окинул взором схему. «И что подсказывает ваша интуиция, Ксения Александровна? Но раз уж надежда только на мои предчувствия, то дело, видать, совсем плохо. Наша интуиция рекомендует встряхнуть наших зоофилов». «Кого?» Он с изумлением уставился на меня. «Поклонников той козочки. Свидание с сеньором Дибалья назначили в приличном месте, у Кюба, за завтраком. Мой поклонник за эти 4 месяца резко сдал, Черты лица заострились, сразу стало понятно, что морщин у него больше, чем комплиментов, хотя за ними до сих пор дело не вставало. «Графиня, я непередаваемо счастлив нашей новой встрече», и целует лапку с едва заметной иронией. «Я тоже очень скучала без наших бесед, дорогой маркиз». Обсудили невероятную утрату, постигшую мировую музыкальную общественность, смерть композитора Антонио Каньони, дурную погоду и печальную судьбу предшественников. «Сеньора, я в восторге от вашей страны, но это форменное бедствие для уроженцев солнечного юга. Здесь все так сложно, так дорого и столь строго. Не думаю, сеньор Карло, что так уж строго». Лукаво улыбнулась ему из-за яблока. «Ох, сударыня, та история, пример исключительной иронии и самообладания одной юной особы. Полагаю, она стала свидетельницей недопустимого разговора». Потупила взор. «Я сам бы не придумал лучше на вашем месте. И поделом мне, старому грешнику. Но прочее-то. Дибезья похоронил тут карьеру и был готов на путешествие в Калабрию или на Сардинию, но только не в ваши туманы и снега. А Маракетти, безобиднейший коллекционер скульптур и картин. Подумать только, ему поставили в упрек именно тягу к прекрасному. Какие жесткосердные люди!» — посетовала я. «Луиджи Торниелли», — распалялся итальянец, — «оказался куда предусмотрительнее меня. Он вцепился в Лондон и отказался перемещаться даже на одну долготу восточнее. Курто Пасси, силен как бык, упокой Господь его душу, даже не доехал до Петербурга. Старик негро перекрестился на границе и зарекся сюда возвращаться. И вот теперь я гибну здесь. Один, совершенно один. В каждом посольстве по 4-5 дипломатов, и только у нас двое, причем каждый мой помощник считает своим долгом забыть сюда дорогу после первого же отпуска.